и, кажется, вот-вот готовится погаснуть, и снова отсвечивается в речке, вздрагивавший, как польский шляхтич в казачьих лапах. Вот и мостик. Ну, тут одна только чертовская таратайка разве проедет? Дед, однако, ступил смело и, скорее, чем бы иной успел достать рожок, понюхать табаку, был уже на другом берегу.